Сегодня я хотел поговорить на одну очень интересную тему. Очень интересная тема, которую я просто назвал «У тебя одна жизнь». Вы слышите меня, да? Я хочу, чтобы вы сейчас предельно сосредоточились, не разговаривали, дети успокоились. У каждого из нас есть одна жизнь. Вы все со мной здесь? У тебя нет второй жизни, у тебя не будет повтора, у тебя не будет ничего того, что может вернуть тебя. Единственная вещь, которую дьявол пытается украсть у христиан, это время. Вы слышите? Бог может восстановить твое здоровье, все согласны? Бог может восстановить твою семью, все согласны? Бог может сделать все, что только ты подумаешь, исцелить, все может сделать. Но он не может одной единственной вещи вернуть лет, которые сатана украл у тебя. Вы все здесь? Все, что сатана хочет сделать, уничтожить твои самые лучшие года в твоей жизни. И потом, когда ты очнешься, у тебя нет времени. У тебя нет времени, потому что тебе дана всего лишь одна жизнь, тебе дана лишь всего лишь одна судьба. И как ты ее проживешь, тебе тоже дан выбор. Вы все здесь? Каждому из нас дан один единственный раз в жизни выбор и одна единственная жизнь и один единственный ответ Богу, да или нет, как ты хочешь идти, так ты и будешь идти. Бог хочет узнать, что находится в твоем сердце. Смотрите, если, вообще вот задай себе вопрос такой, нравится ли тебе, где ты сейчас находишься? Если нет, то начни все менять радикально в своей жизни. Если нет, начни делать все возможное. Самое первое, что ты можешь начать делать, это просто кричать до Бога, чтобы Он изменил твою судьбу. Вы увидите, Он услышит твою молитву. Когда несколько лет назад я просто стоял и кричал, вы думаете, если кто не слышал некоторые темы насчет церкви, насчет того, пожалуйста, на столе, они очень дешево стоят. Пожалуйста, если вам будет дорого, я вам бесплатно некоторые вещи отдам. Только слушайте, чтобы Господь менял ваши судьбы, вы слышите? У меня нет мечты наживы какой-то навара, лишь бы это просто служение само себя обеспечивало. Но я хочу, чтобы вы поняли суть церкви, что такое вообще церковь, для чего она была рождена на этой земле. Иисусом. И что дьявол сделал сейчас с этой церковью, вы слышите? Как он извратил понимание людей, мышление. Первое, что должно измениться в твоей жизни, это понимание. Когда ты один прекрасный момент, у тебя было все нормально, а потом, вау, и у тебя приходит прозрение, ты говоришь, я не понял, это церковь? Это не церковь. Если мы обычно... Я уже говорил одну такую интересную мысль. Если мы хотим с вами понять, что такое оригинал, так? Сейчас много всяких копий. Копии книг, копии разные, знаете, разные копии ходят по жизни. Но если ты хочешь узнать, что такое оригинал, например, когда я делаю машину, например, да? Например, делаю Хонду, да? И мне нужно поменять, например, коробку переключения скоростей. Там стерся диск или там надо что-то с трансмиссией сделать. Что я делаю? Я иду, я не знаю, как делать. Я иду в магазин и покупаю изготовленную книгу, толстую, вы знаете, да? На которой написано «Honda» такого-то года, по такой-то год. И там описано все-все, до болтика, что такое «Honda». Вы все со мной, да? И то же самое происходит у Господа. То же самое, если ты когда-то хочешь понять, что такое оригинал, что такое оригинал? Мы должны вернуться с вами не в церковь, которая сейчас происходит, а вернуться в Слово Божье. Вы все со мной? Вернуться в оригинал. Что такое была церковь? Церковь была, это переворот своей нации был, вы слышите? Это не была какая-то маленькая группка людей, заткнутая в какое-то здание, которая пела себе какие-то маленькие псалмы. Какое там было узкое понимание о Боге. Церковь, когда люди Божьи, наполненные огнем, ходили по улицам, судьбы людей менялись, больные исцелялись, вы слышите? Жизни людей, огонь Божий распространялся. Ты не можешь быть христианином и похожим на этот мир, вы слышите меня? Ты не можешь быть похожим на этот мир, если я стою рядом с неверующим человеком, и меня ничто не отличает. Я могу даже уста мои закрыть. И тот дух, который во мне, он будет переходить на людей. Они не будут понимать, что происходит. Они будут задавать вопрос, что тобой происходит. Ты какой-то странный человек. их начнет тянуть к тебе. Родные мои, поднимите сейчас руки те люди, которые ощутили, что некоторых людей к вам тянет. Просто тянет по странной причине. Посмотрите на руки. Это люди не лгут. Знаете, от чего это происходит? Это не потому, что ты какой-то стал сверхъестественный. Потому что ты встретился с живым Богом. Вы слышите меня? Ты встретился с чем-то, ты встретился с кем ты не можешь ходить. Огонь горит в твоих костях. Ты не можешь быть тем же самым. Ты не можешь думать так же. Ты не можешь ходить так же. Все, с кем ты встречаешься, ты делишься о Боге. Ты делишься о Нем, и Он меняет судьбы. Ему нужны люди, которые отдадут свою жизнь Ему. И ты увидишь по какой-то странной причине, люди захотят общаться с тобой. Люди будут звонить тебе, они сами даже не поймут, почему они будут звонить тебе. Их просто будет тянуть к тебе. Потому что ты в этой жизни избрал путь христианина. Я верю, я вам честно говорю, родные мои, когда для меня пришло это откровение, много лет назад, те, кто со мной были уже, там мои друзья некоторые здесь есть, которые за мной были много лет, они знают, что откровение вот сейчас, которое некоторые люди только начали хватать, я это получил около 8 лет назад. Можете представить, как было тяжело, когда ты получил откровение о реальной церкви, и вокруг тебя никто, не то, что ничто не происходит, тебя еще никто не понимает. Люди не могут даже понять, о чем ты говоришь. Всем все нормально. Во время то, когда Господь хочет быть с тобой, ты лежишь и меняешь какие-то колодки на машине. Так это Господь хочет изменить твою судьбу и семью, вырвать твоих детей из наркотиков. Ты сидишь, шпаклюешь свою Хонду очередную. Вы слышите меня? В то время, когда Господь хочет, чтобы ты прошел энкаунтер, загорелся огнем, ты сидишь на аукционе и бьешь машины, или в магазине скупляешься какие-то тряпки. Господь хочет увидеть нацию, у которой кроме Бога в голове больше ничего нет. Они посвятили всю свою жизнь Ему, и все, что они хотят, это угодить своему царю. Вы все здесь? Он хочет поднять такое поколение. Кто откликнется на Его зов, поднимите руку. Я хочу откликнуться на зов Бога. Я хочу быть другим. Почему сейчас люди говорят, церковь это самое последнее место, куда я вообще пойду? Вы знаете, что это не Бог в этом виноват, вы все со мной. Люди извратили церковь, сделали ее своей структурой. Они создали свою церковь. Но Господь сказал, я создам, помните, Он Петру говорил, мою церковь, и врата ада не одолеют ее. И врата ада в новом переводе с греческого написано, не устоят перед церковью. Я хочу увидеть в своей жизни церковь, которая раздавит дьявола, вы слышите? Я хочу, я хожу в этом огне, и я верю, что если я в этом хожу, ты можешь в этом ходить. Если я переживаю живого Бога каждый день, ты можешь переживать Его каждый день. Ходить с Ним на этой земле, так как ни один человек не ходил на этой земле. Самое главное, свергни эти маски, эти учения, которые забивали твой разум столько лет, и открой свой разум для чего-то нового, что Господь хочет дать тебе. Он хочет дать тебе что-то свежее. Но этот мусор религиозный, который накопился в наших мозгах, потому что сел брат такой-то и брат такой-то, и придумали вот эту догматику. Сел такой брат и сел еще там кучка диаконов, и они придумали вот этот закон. Но самое главное упущено. Реальный живой Бог ушел из церкви. Мне не нужно никому из вас говорить, брось сигарету, когда живой Бог в этой церкви, вы все здесь. Я никогда не буду говорить тебе, перестань жить грязной сексуальной жизнью, когда в этой церкви Бог, потому что когда ты Ему даешь действовать, Он меняет судьбы людей, а не плоть. Он ищет людей, которые станут на колени и скажут, приди, Господь. И Он позаботится о всей церкви, вы все со мной. Кому нужно что-то бросить, Он будет говорить в сердце этого человека, вы все со мной. Если тебе нужно что-то изменить в своей жизни, Он скажет тебе изменить что-то в своей жизни. Ты не будешь ходить и постоянно какой-то брат тебе будет говорить, от тебя еще несет, брось, ты никогда не бросишь. Но когда Он придет в твою жизнь, ты все бросишь. Все со мной. Смотрите, когда ты будешь выбирать путь, знаете, почему большинство христиан не удается? Большинство христиан не удается. Только по одной единственной причине. Меня мама еще на Украине, когда мы жили давно, не было отца, и она всегда пыталась нас направлять, знаете, на такой путь истины. Ну как истины, я имею в виду. Сдать куда-то в какой-то кружок, чтобы ты умел кому-то дать в морду. Я имею в виду, знаете, такой мирской путь истины, чтобы ты умел за себя постоять за свою девушку. В принципе, если подумать по-мирски, это нормально, да? И я всегда слушался совета, я всегда в кружках ходил, я такой был, знаете, наверху. Мне нравилось это делать, я чувствовал, знаете, силу в себе, чувствовал такой, знаете, такой дух нормальный, я чувствовал, что я что-то могу. И самое интересное, когда у нас были соревнования, например, борьба, соревнования, там еще разные были кружки, куда я посещал, происходили соревнования. И на соревнованиях обычно происходят очень тяжелые вещи. Люди сворачивают носы, люди вывихивают себе, знаете, ноги, вывихивают суставы, особенно на борьбе, там очень, очень, знаете, такие тяжелые бывают моменты. И что получается? Исходится много людей, и новички приходят, которые только-только записались на борьбу. Они такие жаждущие, они хотят бороться, они уже ходят, наоборот, надо спрятаться, знаешь, а он ходит на всех, знаете, ну, дорывается такой, вроде он самый-самый, он только-только записался, 2 дня ему только показали, как стойку борца принять, он уже готов всех. Но самое интересное, вот эти пылкие такие бойцы, когда они попадают на соревнования, говорят, ну, посмотрим, что там бывает, они как смотрят, что там происходит. Практически все из них текают из клуба, потому что они как смотрят, что тебя будет и кровь литься, и может быть тебе и в повязках уйдешь, все болеть будет, но если ты выиграешь, ты выиграешь, вы понимаете? И смотрите, что получается, почему большинство христиан не могут состояться, потому что когда они берутся за что-то, это тяжело, вы со мной? И большинство из людей бросают все, не доканчивая до конца. У меня еще одна тема есть, которая называется «Доведи до конца». Я имею в виду все. Мы возьмем нашу жизнь как христианина. У нас все заключается в обрывках. Обрывок здесь, обрывок там, обрывок там, обрывок 5 лет назад, обрывок. И вся наша жизнь состоит из начатых и незаконченных этапов. Мы все начинаем, мы эксперты. Но если за тебя взять и сказать, покажи мне что-то, тебе и показать-то нечего. Потому что вся твоя жизнь состоит из кусочков, из лохмотьев начатых вещей и никогда не законченных до конца. Все, я иду на похудание. Сколько раз я это слышал? И все сестры сказали... И мы идем на похудание. Так, какую диету берем на этот раз? Берем диету, самая лучшая диета, no food. Вы поняли, да? В которой вы, вот сейчас энкаунтер, вот здесь все служители, девушки, да? Я вам гарантию даю, вы настолько будете сейчас такими, знаете, изящными, на веса будете становиться, будете удивляться своего веса. Почему? Потому что служить Господу, это даже оздоравливает, амин? Потому что ты в постах, ты постоянно славишь Господа, ты двигаешься, ты свидетельствуешь. Ты не сидишь, как, знаешь, как картошка какая-то, и сидишь, и переключаешь этот, знаете, ремоут, и у тебя все нарастает везде, нарастает. И ты потом не знаешь, тебе выходить или выкатываться уже. Понимаете, что Господь, Он изменит. Когда ты начинаешь служить Господу, первое, что я вижу на людях, у них лица свежеть начинают. Амин? Почему? Потому что у Господа есть Его диета. Диета называется пост, молитва и духовная брань. На какой ты диете? Вот так и говорите, пост, молитва и духовная брань. Вот это моя диета. И мы начинаем брать диету. Окей, у нас Atkins diet. Окей, берем Atkins. А что у нас там на Atkins у нас? Лока. Да, мы не кушаем то-то, мы не кушаем вермишель, там то-то. Мы кушаем только вот это. Сколько это протянуло? А, все смеются, да? Потом, окей, все, мы будем только на одних салатах. О, yes. Сколько ты на салатах уже сидишь? День, два? 2,5? А, понятно. Понимаете, и у нас вся жизнь вот так заключается. Все, беру мембершип в клуб, и я накачаюсь, я стану сильным, я буду ходить, все, все сгоню с себя. Первый раз пришел, там те, которые даже 2 года в клубе, в шоке. думает: ничего себе энергия, вот это мне. На второй раз он, бедняга, заползает в клуб, думает: да что я здесь делаю. Пошел уже, в ванне с пузырьками посидел, уже, знаешь, уже, ну, пошел там чуть-чуть мышцой дернул, так, чтобы, знаете, галочку поставить. И потом все, в пузырьках в ванне пролежал, все нормально. На третий раз он уже не хочет, а мембершип заплачен на год вперед. И вот вы понимаете, что наша жизнь, как жизнь христиан, она в постоянных обрывках. Мы начинаем читать Слово Божье, потому что наш драгоценный брат Владимир, он вышел и сказал: нужно посвятить время. И мы начинаем, все, мы возьмем это время, насколько тебя хватает, да? А потом: о-о, никому нельзя говорить, ну ты что, ну как бы все посвящены, а все одинаковые, все срываются, все где-то не доделывают. Понимаете, что наша жизнь такая, но самое главное, чтобы ты взял одну вещь и довел ее до конца, вы все со мной. А я немножко говорю, знаете, в такой шуточной форме, я могу много вещей сейчас напоминать. Едет парень на машине, и у нее, знаете, все бока зашпаклеваны, и он говорит: все, буду красить. 3 года ездит и говорит: буду красить. Вы понимаете, у нас все не начатое и не законченное. Мы все красим, все доделываем, все у нас движется. Но как только мы хватаем тебя, все где-то недокрашено, недостегнуто, недоделано, недочитано. Буду в постах, буду в молитвах каждый раз. И мы постоянно. Мой поинт такой, родные мои, что если ты что-то выбираешь в своей жизни, пожалуйста, доведи до конца. Взял одну вещь. Доведи ее до конца. Открыл какой-то бизнес, через тяжело, через легко. Иди и докончи какую-то вещь. Бог хочет увидеть людей, которые, если берутся за что-то, они доводят это до конца. Они доводят это до конца. Пусть не будет у тебя жизнь, состоящая из обрывков. Я чуть-чуть там, я чуть-чуть здесь. Большая проблема. Страх ошибиться. Почему, да, к чему я все это веду, вот эти все вещи? Мы видим людей окровавленных, мы видим, знаете, Андрюша даже свидетельствовал где-то месяц, может, полтора назад. Человек один, да, не хочу ни имен, ни фамилий называть, прочитал только перечень нашего энкаунтера, да, только прочитал, он даже на энкаунтере не был, ничего не знает, что происходит. Он взял этот листик, и он прочитал, что будет проходить в эти 2,5 дня. Ему стало плохо. Ему по-настоящему стало плохо. И он говорит: вы знаете что, я не готов. Это слишком. Он посвящение читал. О, он даже еще и перечень не читал. Он посвящение почитал. Что-то я посвящаюсь быть. Он говорит: ну это все, я так не могу. Вы понимаете, да? Что люди иногда, христиане, почему? Нам смешно. Ну почему мы не достигаем чего-то великого в своей жизни? Потому что мы боимся. Мы боимся чего-то взять. Мы боимся начать что-то и довести до конца. Мы боимся взять что-то большое. И в нашей жизни настолько часто были обломы и провалы, что мы больше не хотим ни с чем дело иметь. Родной мой, Бог хочет, чтобы ты прыгнул с руками и ногами, занял свое место и взял, потому что здесь находятся такие же, как и ты. Они мечтают о том же. Присоединяйся к команде, и да благословит нас всех Господь. Потому что я вам честно говорю, я верю такой ненормальной, знаете, такой ненормальной верой, что наш штат будет в огне, вы слышите? И это не будет распространяться только на эту церковь. Церквя будут загораться. Судьбы людей, потому что здесь очень много тысяч. 360 тысяч только нашего населения. Вмести это в какую-то церковь. И всего лишь 15 из них в церквях. Всего лишь 15 тысяч из 360 находятся в церквях. Господь хочет что-то сделать по этому поводу. Я уже говорю, до американцев мы доберемся, когда с нашими разберемся. Аминь. Мы до них тоже доберемся. Но самое главное, мы приехали на... Господь не просто так нас привел сюда. Я нахожусь в Америке уже более 13 лет. В моей жизни все устабилизировано. Семья, и приход, и все. Знаете, я имею в виду, что если так подумать, то уже можно просто расслабиться. Ну куда? Все нормально, все уже как бы вроде схвачено. Но я говорю: Господь, меня это вообще ничего не волнует, пока Твое царство не будет утверждено на этой земле. И Он ищет таких же голодных, ненормальных людей, которые уплотят любую цену, чтобы увидеть нашу нацию в огне, чтобы увидеть еще одного человека, пришедшего к Богу, чтобы увидеть еще одного наркомана освобожденного, еще одного алкоголика освобожденного, еще одну семью восстановленную. И мы ровно через 1,5 недели будем свидеть с вами великий огонь. И все сказали: Иисус! 50 человек будут переживать великое благословение в своей жизни буквально через полторы недели. Вы увидите, что будет здесь происходить, в этой церкви. Вы увидите, что будет происходить в жизни тех людей, которые пройдут энкаунтер. Потому что мы знаем, что Господь их ждет. Он ждет людей. Он не дождется этих людей, которые скажут: «Да, Господь, я мечтаю быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой». Те люди, которые едут туда, они даже не представляют, что Господь приготовил там для них. Вы слышите? Они думают: ну, переживем Бога. Ой, бедненький ты, бедненький. Ты думаешь, ты переживешь Господа. Коснись меня, Дух Святой. Он как коснется тебя, ты ползать будешь все 2,5 дня. Потому что Господь хочет изменить. Господь хочет изменить твою судьбу. Амин. Господь хочет. Некоторые люди не знают, как даже как наш Господь касается людей. Он так коснется тебя, ты бредить будешь Богом. Ты слышишь? Ты бредить будешь Богом. Все, что в твоей голове будет, это Дух Святой. Общение с Иисусом, спасенные души, свидетельство Евангелия. И ты не потухнешь, вы слышите? У меня сколько лет, я не тухну, и я тебе гарантирую, ты не потухнешь. И то, что люди говорят: видели мы такое, они еще ничего не видели. Они переживали где-то, когда-то прикосновение Бога чуть-чуть. Там Господь переворачивает судьбы. С головы на ноги ставит людей. Правильно ставит людей. Амин. Никогда не бойся ошибок. Вы слышите? Никогда не бойся ошибок. Ученики Иисуса Христа – это самые первые, которые ошибались в своей жизни. Даже когда Иисус ушел, и когда они уже были апостолами, они все там и лицемерили, и Павел там поссорился, помните, разлучились со своим, знаете, партнером, и там такое, знаете, постоянно творились какие-то вещи, недопонимания, но Господь на это не смотрит. Господь думает на то, что ты хочешь быть использован им. Бог не делает копий, только оригиналы. Ты должен самому себе узнать, кто ты. Многие насмотрелись сильных проповедей Алексея, Мадабуки, Сандея, Бенихина. Понимаете? Но Бог хочет увидеть тебя восставшим. Вы все здесь? Он хочет тебя зажечь. У Бога уже есть один Алексей. Ему хватит. Понимаешь, у Бога... Я уже был Алексеем. Хватит. Я вам честно говорю, это не работает. И на Библиях топтался. И только одна морока получается. Я люблю Алексея, я люблю всех. Но я честно говорю: Господь, я говорю: слушай, сделай меня мной, пожалуйста. Когда-нибудь, Господи, ну я хочу быть самим собой. Ну вот какой я есть. Потому что когда ты подделываешься, тебе все равно нужна везде подпитка. Но когда ты сам, тебе не нужна подпитка, ты вот такой и есть. Аминь. Ты вот так ходишь, ты вот так живешь. Тебе не нужно не постоянно побираться где-то: дайте мне новое учение Бенихина, бо у меня темы кончились. Вы понимаете, да? Дайте мне там молитву Кэтрин Кульман, бо я уже молиться разучился, больше ничего не могу. Вы понимаете, да, что Господь хочет, чтобы ты был оригиналом. Я понимаю, мы должны смотреть темы, мы должны питаться из разных источников. Это очень благословенно. Но не вздумай никогда стать чьей-то копией. Вы все здесь. Никогда не становись ничьей копией. Бог хочет, чтобы в твоей жизни ты взял риск. Просто риск. И все. Смотри. Если мы сейчас посмотрим с вами вокруг, чему люди посвящают свою жизнь, нам станет смешно. Я один раз просто, знаете, думаю: Господь, просто вот интересно, чему люди посвящают свою жизнь? Вот знаете, да, мы обычно с вами говорим: надо посвятить жизнь Господу, да? И я просто сел и начал просто изучать, чему посвящают люди свою жизнь. Знаете, что я увидел? Смотрите, чему люди посвящают свою жизнь. Они посвящают свою жизнь, вам, наверное, сейчас смешно станет, точно. Они спасают деревья. Вы, наверное, слышали о таких людях, да? Они спасают природу. Если кто-то срежет дерево, я прикую себя к этому дереву. Это есть настоящие вещи, это с хроникой, съемки. Люди, которые называются, знаете, как они? Greenpeace, да? Да. Вот эти люди, они до ненормальности. Им насчет абортов, им все равно. Не дай Бог ты елку мою спилишь. Вы слышите меня? Люди доходят до маразма. Охраняют какие-то деревья. Да сруби и насади еще лес. Господи, проблему сделали. Вы понимаете? Я просто в шок пришел, чему люди посвящают, родные мои, всю свою жизнь. Все финансы, они охраняют деревья. Земля и все дела на ней сгорят. Чему ты посвятил свою жизнь? Задумайся. У тебя одна жизнь. Вы все здесь? Одна единственная жизнь. Что ты хочешь сделать с ней? Другие охраняют собак. Ну вот, вот они охраняют псов и все. Они вот устраиваются. Я даже разговаривал с одной женщиной. Они вот охраняют. Знаете, есть собаки, которые уже, ну как, они не сильно размножаются, они вымирают, знаете, да? В некоторые есть породы, да, собак. Они очень редкие, очень тяжело. И они посвятили всю свою жизнь, чтобы размножать и охранять псов. Можете себе представить, какой маразм? Какой маразм? Другие люди, смотришь иногда, знаете, иногда еще раньше, когда телевизор еще смотрел, просматриваешь канал, знаете, вот этот есть, там, где приходят и люди делают ставки на какие-то вещи, да? Люди укладывают всю жизнь свою на какую-то коллекцию марок. Вы слышите меня, да? Коллекция марок! Люди уплачивают все свое состояние, чтобы заиметь эту коллекцию марок. И я просто начал приходить в шок, куда люди посвящают свои жизни. Смотрите. Другие посвящают свою жизнь, знаете, этому? Знаете, ресайкл. У нас на работе одна женщина есть. Не дай Господь, она увидит баночку из-под пепси в мусоре. Все. У тебя будет проблема. Она настолько посвящена собиранию мусора, что я в шоке. Она посвящена ресайкл. Мы спасем планету. Вы понимаете, да? Я говорю, Господи, измени наше мышление, пожалуйста. Куда мы движемся? Родные мои, а куда посвящают свою жизнь христиане? Вот скажите, у вас сейчас в голове вообще ничего нет. Вот скажите, да, так ты думаешь, вау. Пусто. Вот туда и посвящают. Вот туда мы и живем, вот туда мы идем. Все, что дьяволу нужно, извратить оригинал, чтобы ты никогда не понял, что оно такое. Но он ищет людей с мышлением, которые пойдут наперекор всем понятиям, проповедям, пастырам, диаконам и церквям. И он хочет увидеть людей, которые скажут, это не Бог, наш Бог другой, наш Бог живой. И будут делать, и будут двигаться. Можно очень легко узнать тебя по делам, которые следуют за нами. Амин. У каждого из нас в жизни будет дана возможность дана возможность от Бога определенное место. И практически никто из христиан не занимает свое место. Родные мои, я когда несколько лет назад, я понял, что у нас христианство находится в полной катастрофе. Вы слышите меня? Я имею в виду, если для кого-то из вас еще это откровение не пришло, я хочу, чтобы вы поняли, наше христианство находится в катастрофе. Все, о чем говорит Слово Божье, мы не исполняем. Наше христианство, любую страницу открой, мы абсолютно не похожи на то, что здесь говорится. Вы все со мной? Все, что бы здесь не говорилось, в христианстве все наоборот. И самое, что страшное, мы считаем это правильным. Вы слышите? Мы считаем эти вещи правильными. Господи, измени наши судьбы. Откройте 1 Царств, 17 глава. Каждому из вас, Бог, справедливый Бог, будет дан в жизни шанс занять свое место. Тебе будет открыта дверь. Не вздумай ни в коем случае побояться войти в нее. Ни в коем случае не бойся рискнуть. Ошибешься, ну и что? Не получится, ну и кого ты удивишь? У меня много раз много вещей не получались. Но наконец-то получилось. Вы слышите меня? Наконец-то получилось. По одной единственной причине. Потому что мы перестали искать своего, а того, что угодно нашему царю. 17 глава. Кем ты хочешь умереть? Пастухом или царем? Вы понимаете, да? Что мы с вами, у нас у каждого из нас будет выбор. Давайте сейчас почитаем. Смотрите, 17 глава с 4 стиха, давайте прочитаем. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф». Смотрите. «Голиаф из Гефа, ростом 6 локтей и пяди, Медный шлем на голове его, и одет он был чешуйчатую броню, и все, и вес брони его был 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит на плечами его, и древко копья его, как на вою ткачей. И самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря: «Зачем вышли вы воевать? Воевать не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы, выберите у себя человека, и пусть он сойдет ко мне, если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлян, и очень испугались и ужаснулись. Вы понимаете, что дьявол, все, что он делает, он запугивает. Я хочу, чтобы в вашей голове открылась картина. В нашем поколении еще не восставал народ, который ходил в огне, вы слышите? Который ходил в реальном огне, в реальном помазании. Бог хочет использовать каждого из вас. Хочешь ли ты занять свое место, которое Бог определил для тебя? Или ты хочешь прожить всю жизнь вшой, мышей, каким-то комаром, где-то заткнутым в угол, который всю жизнь связан курением, сексом, наркотиками, алкоголем? Кем ты хочешь быть в этой жизни? Хочешь ли ты сидеть на передней лавочке, поднимать руки и в тайной жизни быть связанным дьяволом? Кем ты хочешь стать в этой жизни? Я хочу стать победителем, вы слышите меня? Я хочу стать победителем в этой жизни. И смотрите, что дальше. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Вы понимаете, что будет ситуация в твоей жизни, когда все вокруг тебя, они не захотят иметь дело с тем, куда Господь посылает тебя. Некоторые из вас уже встречали такое. О, нет, это не для нас. А у тебя какая-то сверхъестественная вера поднимается, и ты знаешь, что мы сделаем это. Мы сделаем это во имя Иисуса. Мы возьмем это. Давид же был, 12 стих, Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина именем Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости, старший между мужами. 3 старших сына Иессея пошли с Саулом на войну, имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Элиав, 2 за ним Аминадав и 3 Сама. Давид же был меньший, 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, выставляя себя 40 дней. Можете себе представить, родные мои, 40 дней выступал этот нечестивец и хулил имя Бога, и не было никого из этих сотни тысяч, этих, знаете, Саулова, другими словами, не было человека, который бы вышел и сразился за имя Господа, вы слышите? Но вы знаете, что отличало Давида? Он не общался с этим войском, вы слышите меня? Он не имел ничего общего с этим войском. Ему все равно было, с какое там войско. Давид был парень, просто ненормальный по Богу. И он не мог терпеть, когда в его присутствии посрамляют его любимого отца. Вы слышите меня? Если в тебе ревность, которая не даст, зажигается в тебе что-то, когда дьявол держит все наше христианство в рабстве. Не переворачивает ли это что-то внутри тебя? Я сказал: дьявол, я разорву тебя. Я буду поститься, орать и кричать до тех пор, пока слава Божья не придет на эту землю. До тех пор, пока не восстанет поколение людей, которым будет все равно. Моя жизнь не имеет значения для меня. Моя жизнь не имеет значения без него. Я хочу увидеть моего Иисуса прославленным на этой земле. Я хочу увидеть живого Бога в моей церкви. Я хочу видеть жизнь, и я не дам дьяволу посрамить моего Бога никогда. Я хочу видеть таких же ненормальных. Мне все равно, во что я одет. Мне все равно, на что я езжу. Мне все равно, что в моем кошельке. Но мне не все равно, что у меня внутри. А внутри меня огонь! И я мечтаю, чтобы внутри тебя загорелся тот же ненормальный всепоедающий огонь. чтобы перед тобой не мог никто хулить имя живого Бога. Чтобы в тебе восставал этот дух, который никогда не даст никому сказать ничего против. Я верю, Господь поднимает это поколение. И выступал филистимлянин утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. И эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Саул и они, все израильтяне, находились в долине дуба, готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец своих сторожу. И, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу. Когда войско выведено было, строй и с криком готовились к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды. И пришедший спросил братьев своих о здоровье. И вот когда разговаривал с ними единоборец по имени Голиаф, филистимлянин, из Гефа выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. Вы слышите меня, родные мои? Маленький 16-летний парень, написано, и Давид услышал слова нечестивца. О, Господь! Вы знаете, что, если ты хочешь знать, каких людей выбирает Бог? Я тебе скажу одним очень простым словом. Он смотрит на твою реакцию. Вы слышите? Все Господь берет и подставляет тебе ситуацию. И Он смотрит, насколько ты способен стать во главе чего-то и изменить что-то в нашей нации. Просто Он смотрит на твою реакцию. Как ты среагируешь на это или на это, или на этого человека, или на эту ситуацию. И по этой реакции будет решено все. Родной мой, я тебе просто скажу, когда к тебе приходят вещи вот такого рода, реагируй на них дико. Вы слышите меня? Реагируй на них. Если ты увидишь, что мой брат находится в проблеме, иди в пост и в молитву, и ни в коем случае не отдавай дьяволу эту душу. Реагируй агрессивно на атаки дьявола. Не отсиживайся в стане, как те тысячи. И написано, и Давид услышал слова эти. И смотрите, что здесь. И Давид услышал слова их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид стоящим, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? И снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Реакция, вы слышите? Реакция мужа Божьего. Вы думаете, что эта реакция была на нем после того, как, знаете, после того, как Самуил его помазал? Родные мои, его Самуил помазал, потому что у него была эта реакция, вы слышите? Бог избрал этого маленького мальчика, у которого внутри он был абсолютно иного духа от всего Израиля, от всех тех тысяч. Вы слышите? Радуйся, что Бог избрал тебя, что ты сейчас слышишь этот месяч, и он доходит через твою черепную коробку. Вы слышите меня? Не всем дано услышать то, что Господь хочет сказать. Бог поднимает войско людей, у которых мышление будет абсолютно другое. И когда твое, написано, преображайтесь обновлением ума вашего, Павел пишет. Обновляйтесь умом. Когда будет обновляться твой разум, вся твоя жизнь будет обновляться. Ты будешь смотреть абсолютно по-другому. Вы понимаете, что мы можем быть снаружи все абсолютно одинаковыми. Абсолютно одинаковыми. Но когда Господь хочет посмотреть, Он смотрит внутрь тебя. Он раскрывает твое сердце и смотрит, а внутри у тебя огонь кипит, а внутри ты кричишь, а внутри ты орешь, чтобы слава Божья пришла на эту землю, а внутри ты мечтаешь, чтобы восстала настоящая церковь. И тебя не волнует количество, которое вокруг тебя, тебя волнует качество тех, кто вокруг тебя. У Давида было 30, но вы читали этих 30, вы помните? Ой, эти 30, один мог стать и 800 человек одним мечом поразить. Вы слышите? И написано, меч, он прикипел, прирос к его руке. Это только один из 30. Почитайте царство, там описывается все 30. О, Господь, я мечтаю, чтобы вокруг меня было таких ненормальных 30. Когда Господь подойдет тебе и скажет, возьми и пожертвуй сейчас дом, машину и все. И ты говоришь, да, Господь. Когда Господь придет до тебя и скажет, выверни весь свой аккаунт, ты придешь и вывернешь весь свой аккаунт. Когда Господь придет и скажет тебя, я хочу, чтобы ты зашел в 30-40 дней поста, ты говоришь, иду, Господь. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог ищет людей ненормальных. Когда ты будешь сеять ненормально, ты будешь жать ненормально, вы слышите? Когда ты будешь сеять наперстками, ты будешь жать наперстками. Начни сеять, как царь, начни сеять сильно. Начни отдавать все, что только можешь отдать. Ты увидишь, как Бог будет благословлять тебя. Что Он будет делать в твоей жизни? У меня сейчас телефон раскалывается. Люди звонят. Свидетельство за свидетельствами. Свидетельство за свидетельствами. Что Господь делает? Что Господь делает сейчас через каждого из вас? По домам. Я вам говорю, все, что мы сходимся здесь в церкви, мы сходимся просто отпраздновать. Амен. Наша работа начинается завтра, вы все со мной. Наша работа начинается завтра. Мы молимся, мы постимся, мы отвоевываем. Да, нам иногда тяжело бывает. Да, мы иногда сходимся, у нас иногда плита на нас лежит. И мы не понимаем, что с нами происходит. Дьявол нас ненавидит, амин. И мне так приятно, что меня ненавидит сатана. И мне так приятно, что я заноза у него в глазу. Мне так приятно, что есть кто-то на этой земле, кто не дает ему нормально жить. Вы слышите меня? Бог поднимет поколение людей, которые не дадут дьяволу нормально успокоиться. Никогда. Он ищет этих людей. О, как он боится ненормальных людей, посвященных людей. Вы даже не можете себе представить. Потому что дьявол посвященный, вы слышите меня? Он посвящен. Вся его жизнь сатаны посвящена тьме, греху и разрушению. Вы все со мной согласны? И когда он видит посвященного христианина, он знает, что ему пришел конец. Потому что тот, кто в нас, 100% сильнее того, кто в мире. У меня даже вопросов нет. Я даже не хочу лозунги кидать. Я просто хожу по делам дьявола, вы слышите? Я каждый день наступаю на его дела. Вы даже не знаете, как сатана ненавидит таких братьев и сестер, которые каждый день просто ходят по его делам. Все, что он мог делать, знаете, всю неделю что-то клеить. Ты только приехал, помолился за человека, и все, в пух и прах разлетелось. Как он тебя ненавидит, вы даже не представите. Там целый консилиум бесов сходится, они не знают, что уже придумать. А ты просто пришел, все такие в депрессии сидят. Все, мы не знаем, что делать. Мы все, мы сели уже. О, это такие, да ерунда это все. Во имя Иисуса, аминь. Даже не молился. Пш, все с людей послетало. Вау, классно, все. Вы понимаете, что разрушай дело дьявола. Вы слышите меня? Потому что наш Бог сильнее, этого доказывать не надо. Это написано. Аминь. И смотрите, и сказал Давид людям стоящим, да, по отношению с Израилем. И сказал ему народ те же слова, что будет тому человеку, который убьет. И услышал Елиав, старший брат. Слушайте, вокруг тебя всегда будет кто-то, кто скажет, да вокруг тебя всегда будет старший брат, в кавычках. Может, даже не в кавычках. Который скажет, кто ты? Вы понимаете, некоторые люди сейчас общаются, говорят, кому ты в церковь ходишь? Они говорят, к такому-то и такому-то. Они, а-ха-ха-ха. Они не могут поверить, что Господь меня может использовать. Я тоже не могу поверить, Он все равно меня использует. Вы все за мной? Мне вообще все равно. Вы понимаете, да? Он не ищет людей, которые самонадеянные. Вот меня Бог будет использовать. Да я вообще не знаю, как я попал сюда. Вы понимаете, да? Господь просто взял, очистил, изменил, вычистил мои мозги, избавил меня от каких-то моих проблем и использует. И избавлять будет до дня моей смерти. Амин. Мы до сих пор очищаемся, до сих пор мы растем, продвигаемся и двигаемся дальше. У тебя всегда будет старший брат. О, это я гарантию даю, даже не переживай. Никогда тебе все не будут аплодировать. Вы все со мной. Всегда кто-то будет говорить, кто он? Пфф, все понятно. Понимаешь? И смотрите. Услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиав. Ну какое Елиаву дело вообще до Давида? Амин? Ну чего ему сердиться? Стой себе там и бойся. Вы понимаете, да? Как все. Будь как все. И он рассердился на Давида. смотри, и рассердился Илья на Давида, и сказал: зачем ты сюда пришел, и на кого ты оставил немногих овец в пустыне? Некоторые люди скажут: куда ты ходишь? Туда. Глянь, это нам вообще еле-еле что-то. Родной мой, дьявол нас боится, вот эту маленькую церковь, больше, чем все вместе церквя, вместе взятые в Вашингтоне. Вы все здесь. Потому что мы, знаете, что будем творить у него через 1.5 недели в его царстве? Мы будем наводить порядок во имя Иисуса Христа. Мы будем бесов ставить на место, и Господа будем ставить на место. Вы понимаете? И потом еще будем наводить порядок в мужчинах, потом в женщинах, потом в семьях будем наводить порядок. И так до дня нашей смерти. И дьявол не знает, что с нами делать, потому что его все проблемы закончились. Я имею в виду, все, что он мог придумать для нас, он ничего не может сделать. Он к тебе не сможет подойти, потому что ты горячий. А, да, он дружище, молодец. У него проблемы только начались. Он может сразу отпускать эту нацию. Зачем воевать? Все равно шаг за шагом мы все заберем. Вы все со мной? Родные мои, у меня даже вопросов нет, что мы все заберем. Вообще нет вопросов. Это не слова веры, это слова знания. Вы слышите? Я знаю моего Бога, и что Он может сделать в моей нации. Что Он сделал с вами, что Он сделал с нами, со всеми. Он это может делать точно так же со всеми нашими друзьями, родственниками и со всей нашей нацией в нашем штате. О, Господь! Смотри. На кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Да откуда он знает? Он вообще ничего не знает. Его просто, знаете, жаба задавила, что не его помазали, а Давида маленького. Когда, помните, когда помазывали, да? Говорит, я знаю твое дурное сердце. Ну, меня Давид, знаете, мне Давид настолько нравится, ему вообще все равно. И смотрите дальше. Ты пришел посмотреть на сражение. Да он не пришел посмотреть на сражение, он пришел освободить Израиля. 16-летний мальчик, вы слышите меня? Пришел освободить всю нацию. Маленький мальчик, подросток. 16 лет. Бринь, слава Иисусу. И пришел и освободил. И смотрите дальше. И смотрите на Давида. Смотрите реакция Давида. И сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? Ему вообще все. Он говорит: да мне вообще все равно, что ты говоришь. Болтовня все это. И смотрите, что написано. И отворотился от него к другому и говорил те же слова. Не дай никому остановить тебя, вы слышите? Не дай никому что-то сказать тебе, что остановит тебя. Потому что тебе всегда будет кто-то что-то говорить, чтобы остановить тебя. И отвечал народ ему прежнее. 31 стих. И услышали слова, которые говорили Давид, и пересказали Саулу. И тот призвал его. И сказал Давид Саулу: пусть никто не упадет. И сказал Давид Саулу: пусть никто не упадает духом. Из-за него раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. Вы слышите? Бог ищет таких людей. Сначала ты должен заиметь победу в своей тайной жизни. И все сказали: ты не можешь быть в тайной жизни проигравшим, а потом выйти на поле и поразить Голиафа. Вы понимаете, такого не случается. У каждого из вас, к чему я это веду, в жизни будет момент, твой момент, когда никто не может занять твое место. Вы слышите? Не вздумай ни в коем случае отдать это место кому-то. 40 дней весь Израиль ждал Давида. Вы слышите меня? 40 дней все это войско ждало маленького мальчика, который принес сыры. Не вздуем. Бог избирает не так, как человек. Вы слышите? Может, люди будут смотреть и говорить, кого их, да, именно вот их Бог и будет использовать. Именно вот этих девочек, именно вот этих мальчиков. И через них будет творить великие чудеса. Потому что они никакой славы не берут себе, а все отдают назад Иисусу. Амин. Он ищет таких людей, которые говорят: кто ты? Да ты только с бутылки соскочил. Сказать, с бутылки соскочил и на дьявола напрыгнул. Вы понимаете? У Бога вообще нет ничего. И не давай дьяволу ни в коем случае подкосить твою веру. Смотрите. И он немножко здесь резюме свое показал. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет тоже. Вы понимаете? с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое. Что с ним? Потому что как поносит он воинство Бога живого? И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на его голову медный шлем, и надел на него броню. Вы понимаете, что здесь еще один пункт есть, не хочу сильно много растягивать. Еще один пункт: не дай никому никогда одеть тебя, сделать из тебя копию Саула. Вы слышите? Идет Саул. Кто это идет? Вроде по доспехам, вроде как Саул. А что он так, как будто он наделал, в штаны идет? Да потому что он не умеет ходить. Вы понимаете? Потому что ты не будешь ходить, как Бенихин. Вы все со мной? Это будет такая жалкая копия, ты так будешь смешно смотреться. Иди, как Бог призвал тебя, вы слышите? Вот Бог призвал тебя в футболке, вот и не затягивай себе галстук, вы слышите меня? Если Бог призвал тебя в спортивном костюме, на спортивной машине, вот так Он и будет использовать тебя. Бог не будет делать себя какое-то подобие какого-то пастора или люди, которые думают, пастор не должен так проповедовать. А как он должен проповедовать? Я не понял, у Иисуса вообще кафедры не было. Вы все со мной? И он ходил в большом банном халате с большими длинными волосами. Да. Вы понимаете, что кто придумал вообще правила проповедника или проповедей? Человек. И мы пытаемся соблюдать все это. Не дай никому одеть себя. Вы слышите? Ты должен быть такой, какой ты есть. И Бог будет использовать тебя именно в такой силе, в которой ты не видел. Именно такой, какой ты есть. Вот так Он будет тебя использовать. Вот с этой прощой, вот с этими гладкими камешками, и вот с этой маленькой сумочкой. И ничего на тебе не будет. И именно вот так ты и освободишь Израиля. Вы слышите меня? Именно вот так, как есть. Вот так, как Бог тебя призвал. Не вздумай подделываться никогда ни под кого. И мы здесь все знаем. И дальше 45 стих здесь написано, да, уже 17 глава тоже. Давид отвечал филистимлянам: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а иду против тебя во имя Господа Саваофа, воинства израильского, которое ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою. Мэн, я Давида, я с него не перестаю удивляться. И отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Но смотрите, как могли филистимляне слушать эти слова от 16-летнего мальчика, который стоял в шортах и с палкой? Вот можете, вот представьте картину, пожалуйста, представьте картину. Стоит шарлатан 16-летний, только-только пришел от маленький пастушок, мальчик. Ни одежды, ни брони, ни щита, ничего. Даже на голове шапки нет. Он стоит с этой прощой, с палкой, у него маленькая сумочка, 5 гладких камней. Говорит: я не только тебя убью, и все вот эти вот тысячи. Там написано, им счету не было. Можете представить веру? Бог хочет видеть таких же ненормальных. Вы слышите меня? Таких же самых ненормальных, которые: мне все равно, что я в шортах. Мне все равно, что я знаю. Я знаю, как поражать дьявола, потому что я его уничтожил в моей тайной жизни. Вы слышите? В моей тайной комнате я победитель. А если я победитель там, я победитель буду вот там. Вы слышите меня? И вы увидите, как Бог начнет прославлять вас. Ты скажешь: как это? Написано: прославляющих меня я прославлю. Ты будешь прославляться, когда ты будешь прославлять имя Иисуса Христа. Вы слышите меня? Ты будешь прославляться. Давайте все встанем. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Успеть поехать туда, куда я ездил обычно, где меня Бог подготавливал, делал работу, вот, подвел, так сказать, в ступени. Вот, и просто прошу, чтобы вы молились Богу за меня. Я хочу просто поехать сегодня за свидетельство там, то, что Бог со мной сделал. Вот, и раньше это хотел сделать что-то такое за свидетельство, потому что Бог много чего открывал, но я не мог, это меня держало. Потому что я, ну, держал очень много. Бог меня сейчас освободил от всего этого. Я хочу просто пойти за свидетельство, что Бог сделал для меня. И я хочу, чтобы вы просто благословили меня. И хочу просто-напросто, чтобы Господь дал, так сказать, слово, что не от меня, чтобы было, а чтобы от Бога. Слава Господу. Была такая боль неимоверная, и когда мы уже пошли к Наташе ночевать, мы там свидетельствовали еще больше, я поняла, когда свидетельствуешь, ему это не нравится, да, и он готов тебя пронзить кинжалом где угодно. Я говорю: дьявол, ты не будешь меня доставать, ты не будешь меня трогать, я победитель во имя Иисуса Христа. Мы когда уже помолились, Господь исцелил. Друзья, пройдите сюда, кто хочет возложить на брата руки, чтобы в нем...